Гуру. Чаще вспоминайте, когда вам тяжело, шестимесячное сидение наше на высокогорном плато, открытом всем ветрам, на стуже такой, что даже коньяк замерзал, и не было топлива, и негде было согреться, и гибли верблюды один за другим, подходя перед смертью к нашим палаткам. И если нас, кого владыка, назвал своими посланниками, испытания не пощадили, то надо понять, что все должны будут пройти через свои испытания. Не есть ли эти трудности признаком того, что, преодолевая их, идем навстречу учителю?